Глава 28. Шаргрен. За обедом Шаргрен со мной флиртует. Настолько интенсивно и откровенно, что мне даже кажется, что он делает это специально, чтобы взбесить Ашальгар. Впрочем, вероятно, я слишком много на себя беру. С чего бы его императорскому величеству вообще обращать внимание на такие мелочи? Но обращает. Я без всякой магии спиной чувствую, как тяжелеет и тяжелеет его взгляд. Но продолжаю любезничать с этим чертовым эмпатом. И да, я специально, но вовсе не для того, чтобы разозлить и не так-то сильно доброго и милого господина, а чтобы мое уединение с бывшим Дель Нарго, например, прогулка по саду, выглядело естественным. Ведь мне жуть как не терпелось задать ему один простой вопрос. «А какого, собственно, черта вы здесь делаете?» Вот только не припасен ли у него для меня такой же ответ? Обед тянется медленно. Нет, даже не так. Просто-таки дьявольски медленно. И это вовсе не преувеличение и не мое субъективное восприятие. Я всерьез начала думать уже, что граф проводит весь день тут за столом. Да и засыпает здесь же, пробуя какое-нибудь 101-е блюдо за день. Но, как известно, все проходит. Прошел и этот затяжной обед. И Шаргрен, как и предполагалось, ведет меня в сад гулять. За нами бесшумной тенью следует мой охранник. И мне кажется, что мой локоть, я опиралась на руку кавалера, как и полагается, скоро начнет дымиться или же, наоборот, покроется льдом. И стоит обернуться, и я встречаю совершенно ровный, ничего не выражающий взгляд. Чудеса, да и только. «Я могу вам как-то помочь?» — спрашивает шепотом Шаргрен, подводя меня, наконец, к какой-то скамье в самой дальней и не очень ухоженной части сада. И уже громче, видимо, для случайных и неслучайных прохожих. «И что же вы планируете изучать в университете, любезная Аина?» «Что вы тут делаете?» Тоже шепчу я и громко несу какую-то чушь, мол, мне совершенно все равно. Я вообще способная, знания всякие важны и нужны. После этого первого вопроса я подсознательно и самонадеянно ожидаю что-то типа «искал вас», но маг лишь качает головой и помедлив говорит. «Граф хотел кое-что у меня заказать магическое, но уже передумал. Так что я уезжаю. Буду счастлив вас сопроводить». И берет меня за руку. «Двойника?» Совершенно не подумав, сразу выпаливаю пришедшую в голову догадку. «Хотел заказать...» Шаргрен чуть сжимает мою руку, снова говоря громко какую-то ерунду, а я теряюсь, то ли это подтверждение, то ли предупреждение... А может, он просто разозлился и разволновался из-за моего предположения. Никогда не была сильна в своих тайнах, знаках и намеках, но, похоже, ляпнула-таки что-то не то, потому что руку отнять не получается, и еще рядом возникает Аширой. «Не вздумай», — угрожающе говорит он, и я запоздало пугаюсь и раскаиваюсь. Кажется, создание двойников не самое популярное и законное искусство. И вполне вероятно, даже наверняка маг не хочет, чтобы кто-то об этом знал. И о чем я думала, когда это брякнуло? Правильно, ни о чем не думала. А следовало бы. Некоторое время мы все молчим. Мужчины меряются взглядами, а затем бывшая Дель Нарго отпускает мою руку и оскорбленно цедит. Вот как раз от меня ей ничего не грозит. Ты бы лучше к остальным своим спутникам повнимательнее присмотрелся, Рой. Клянись. Тут же требует мой охранник, совершенно игнорируя рекомендательную часть ответа, а также явно и иронично выделенная Рой. У меня нет никаких сомнений. Все этот неожиданно встретившийся нам эмпат знает. А знает и клятву принесет. Но Шаргрен почему-то медлит. Бросает непонятный взгляд на меня, снова смотрит на Аша Роя затем кладет руку на сердце и произносит: «Я не желаю этой леди зла, клянусь». Даже мне такая клятва кажется неполной. И что уж там, бесполезной? Вот и Аш, конечно же, недоволен. «Не причиню», — холодно поправляет он. «Ни при каких обстоятельствах, ни телом своим, ни словом своим, ни магией своей». Мак-эмпат молчит, и я невольно отодвигаюсь от него подальше. Нет, он все еще мне симпатичен, но теперь это скорее симпатичная змея, от которой лучше держаться подальше. Неужели его молчание в самом деле надо трактовать как «не желаю, но планирую»? «Не можешь?» — почти ласково спрашивает мой господин, но смотрит так, что впору начинает с этим загадочным бывшим Дельнарго прощаться. Под таким взглядом императора долго не живут. На меня он так не смотрел, даже когда в тюрьму посылал. Эмпат вздыхает и, уже не глядя на меня, качает головой. «Не могу. Хотел бы, но не могу. Я готова, как мне кажется, почти ко всему, но все равно невольно вскрикиваю, когда Аш берет Шаргрена за горло, а тот, кажется, в ответ ударяет магией. Мне это кажется каким-то безумием. И я не знаю, то ли бежать за подмогой, то ли вот уже самоубийственная мысль попытаться влезть между ними может схватить Аша за руку, но сделать я ничего не успеваю, разве только что вскочить. К нам присоединяется Диего». «Вот вы где!» Начинает издалека, затем, помедлив, взглянув, чем заняты мужчины, подбегает и требует: «Немедленно прекратите, или я вас обоих арестую». Удивительно, но они слушаются, хотя не думаю, что хоть кого-то из них пугает перспектива ареста. Скорее решили отложить выяснение, а может быть, что-то друг про друга поняли и решили дать еще один шанс. А Рогарец поворачивается ко мне. Леди Аэна очень холодно и неприязненно шипит он. И во взгляде его читается то же самое, еще и в разы сильнее. «Я понимаю, что вам скучно. Может быть, даже где-то обидно, тоскливо и еще черт знает что, но я думал, что вы все-таки умная женщина. Зачем вы их сталкиваете? Потешить самолюбие? Что вы еще ого-го, несмотря на то, что кое-кто от вас устал и избавился?» Я не знаю, что ответить. И более того, я и в самом деле чувствую себя виноватой. Хоть Арагарская ищейка и понял все не так. Он прав в том, что это из-за меня. Из-за моей несдержанности, дурацкого вопроса и вообще. Но он и не ждет ответа. Пока я молчу, стою и ощущаю, как кровь приливает к щекам, а к глазам подступают слезы. Пролиться я им не позволю. Он поворачивается к Шаргрену и спрашивает уже куда любезнее: «Вы ведь маг?» «Допустим». Враждебно отзывается тот и встает: «А что?» «Хочу предложить тебе работу», — неожиданно выдает Арагарец. «Нужно сопроводить нас через пустыню. Наш маг не сможет ее пересечь еще несколько дней, а мы и так уже довольно сильно опаздываем». Я подозрительно кошусь на бывшего Дельнарго. Не так давно он предлагался в сопровождающие. И вот теперь Диего сам его уговаривает. Как он это делает? И делает ли? Может быть, это Рок ведет нас всех и ведет совершенно не туда, куда нам хотелось бы. Они сговариваются удивительно быстро. И меньше чем через час мы отправляемся в путь уже в новом составе. Аж с Шаргреном не перемолвились пока еще ни словом. И я ожидаю, что мой господин запретит мне и близко подходить к загадочному эмпату. Но, как обычно, ошибаюсь. Стоит нам отъехать от замка, как Аш Альгар чуть заметно мне кивает и ускоряет свою лошадь, чтобы догнать Диего с сотоварищем и завязать с ним какой-то разговор. а мне, видимо, остается Шаргрен, к которому я теперь не знаю, как и относиться, и вообще, как себя с ним вести. Впрочем, кем бы он ни был, врагом или другом, у меня все равно есть огромное количество вопросов, которые надо задать, так что задавай, Ика Стайр. Бери себя в руки и вперед. «Сердишься?» — тихо спрашивает он, первым начиная разговор. «Я не сержусь, я просто сильно растеряна, чуть напугана и очень заинтригована. Но на всякий случай уточняю. За что?» «За своего двойника», — вдруг решает быть очень откровенным маг. «Раз ты знаешь о моем даре, наверное, знаешь, что и твоего двойника делал я». Я начинаю невольно испуганно оглядываться, хотя мы едем последними. Но мне некомфортно говорить об этом вот так вот, а может, все дело в том, что для меня, в принципе, это очень болезненная тема. Я ведь так и не пережила все это до конца и не отпустила, скорее затолкала события пятилетней давности в самый дальний темный угол своего сознания, не в силах понять и принять мотивы тети. На самого Шаргрена я совершенно не сержусь. Я, честно говоря, даже как-то особо и не обдумывала его участие. В конце концов, я для него была и остаюсь совершенно чужим человеком, гораздо сложнее осознать, что и тетя, к которой я была привязана сильнее, чем кому бы то ни было, поступила так со мной. А маг? Что маг? Помог своей подруге, вот и все. Наверное, я слишком долго и нервно молчу, пытаясь справиться с вихрем не самых приятных чувств, которые вылезают у меня, и Шаргрен вздыхает. «Мне жаль, что тебе пришлось нелегко. Но я верю, что Эльза знала, что делает, и выбрала меньшее из зол». «И что же это за другое зло?» Вопреки моему отчаянному желанию говорить спокойно, голос все-таки срывается в самом конце. «Не об этом я собиралась с ним говорить, совершенно не об этом. А с графом? Я угадала?» «Не знаю точно». Чуть виновато пожимает плечами мой собеседник. «Кажется, что-то связано с твоим дядей. Почему-то я молчу, и это удивляет меня саму. Казалось бы, что естественнее, чем сказать, ну он же погиб 15 лет назад, но я не говорю. Может быть, потому что бессмысленно повторять общеизвестные факты. А ведь неизвестно, сколько у нас еще времени на такой вот откровенный разговор». «Граф», напоминая собеседнику, «хватит бока уже бередить мои душевные раны, давайте уже о вас поговорим». «Да», кивает он, «граф». «Это история, о которой он, выразительный взгляд в спину Аши, должен знать. Хотя, возможно, он и сам уже все понял. Он бывает иногда слишком догадливым. Так вот, граф. Вообще, он написал мне уже давно, наверное, полгода назад. Просил создать двойника своего друга, близкого друга. Очень слезливое и мрачное письмо, и я, честно говоря, отложил и забыл, так как обычно я этим не занимаюсь. Оболочка — это совсем не то, что на самом деле нужно людям, потерявшим близких. И лучше от этого не будет. Но когда я узнал, что император Аш-Альгар отправил тебя с Ариславом в Арагарское царство, я решил воспользоваться приглашением и посетить таки это самое царство, чтобы лично поговорить с графом и отговорить его. Да, Ика, я приехал сюда ради тебя. Но, честно говоря, никак не ожидал встретиться так скоро и в такой компании. А почему вы говорите, что граф уже не нуждается в ваших услугах? Он больше не горюет? Смирился? В том-то и дело, что нет, не смирился, это я чувствую. Ну, ты знаешь, говорит, что да, все понимает и ни на что не рассчитывает, что покорен судьбе и не собирается спорить с небесами, Но знаешь, это эмоции говорят, а они говорят все наоборот. Он в таком лихорадочно приподнятом настроении, словно вот-вот встретится со своим другом. А из темных и дальних углов замка несет чем-то нехорошим. Мне кажется, его кто-то убедил, что можно вернуть человека с того света. А это и в самом деле возможно? Я ничего не могу с собой поделать. Вроде и повторяю, что это все серьезно и на самом деле, что на кону стоит очень многое, но все равно ощущение, что я слушаю какую-то страшную сказку. И интересно, и жутко одновременно. И очень хочется узнать, а что же дальше, что же потом? Теоретически возможно. Вопрос в том, что в итоге получится, и в том, чем за это надо заплатить. Насколько я себе представляю, графу платить нечем. А чем обычно за это платят? Почти против воли спрашиваю я, ощущая себя героиней той самой страшной сказки, которая активно ломится именно в ту дверь, куда ей категорически ходить запретили. Вот-вот дверь откроется, и там что-то страшное, а то и опасное. И не то, чтобы туда и в самом деле было бы очень надо, просто почему-то не удержаться. «Я не знаю, Ика», — немного насмешливо отзывается Шаргрен. «Последняя известная попытка неудачная. Она произошла несколько веков назад и стоила жизни почти сотни магов. Правда, неизвестно, что это была плата или результат того, что что-то произошло не так, но тем не менее. Мне хочется услышать что-то о той истории». Но мой собеседник сворачивает эту тему коротким, так что, думаю, графа просто обманули, и заговаривает о другом. «Я должен тебе кое-что сказать, Ика. Мне не хотелось бы, ведь это я тебя расстроил, но это важно. Он неплохой человек, Ика. Хоть Шаргрен и назвал имя, я сразу поняла, что речь идет о Ваш, и напряглась. И он хорошо к тебе относится. Я бы даже сказала, что он влюблен. Он много думает о тебе, смотрит на тебя, хочет прикасаться, бесится, когда прикасается кто-то другой. И если ради тебя надо будет рискнуть жизнью, я думаю, что рискнет, не задумываясь. Но если на разных чашах весов когда-нибудь окажется твоя жизнь, и это его месть, он выберет месть. Тоже не задумываясь. Ты услышала меня?» «Услышала». Тихо отзываюсь я, пытаясь понять, отчего же мне так горько? Ведь импат сказал столько хорошего, о чем я запрещала даже себе мечтать. И кроме этого лишь одно печальное — то, что я и так сама знаю. Но почему-то сердце словно кто-то сжал ледяными пальцами. И теперь подбирается к горлу и глазам. «Прости. Очень тепло и немного виновато», — говорит Шаргрен. «Я лишь хотел тебя предупредить. Если тебе даже просто покажется, что ты встала между ним и местью, беги. Серьезно. Серьезно, Ика, беги и прячься. Не пощадит». «Услышала». Тупо повторяю я, с ужасом обнаруживая в себе какие-то самоубийственные наклонности. Почему-то представилось, что я и в самом деле стою между Ашем и тем, кого он собирается убить. Стою без всякой надежды на снисхождение. Просто не в силах уйти. И что самое страшное, позволяю ему себя уничтожить. Бррр. «А зачем в пустыне обязательно маг?» Спрашиваю первое, что приходит в голову, просто чтобы сменить тему. Но вопрос кажется вполне удачным. «В самой пустыне маг не нужен. Нужен до и после», — успевает сказать бывший Дельнарго, «а затем мы нагоняем Аш-Альгара. И тут я снова веду себя не так, как надо было бы. Вместо того, чтобы открыто встретить вопросительный взгляд своего господина, Я, не справившись с эмоциями и прямо подступающими слезами, опускаю глаза, словно бы в чем-то провинилась или даже его предала. Не знаю, как мужчины договорились. Они не перемолвились и даже словом, возможно, жестами или взглядами, или успели договориться заранее, я не вижу. Так и гипнотизирую взглядом гриву своей лошади, пока со мной не заговаривает Аш. «Ика?» — спрашивает он, и мне мерещится в его тоне раздражение. Только непонятно, почему. И как вообще понять, о чем хочет знать мой господин? Что сказал Шаргрен? Что он не сказал? Или вряд ли? Но вдруг что я об этом всем думаю? Рой? С трудом произношу чужое имя. Хотя не факт, что Ашальгар далось бы мне сейчас легче. Он молчит, и приходится все-таки поднять глаза и выдержать взгляд, как обычно, очень прямой, но, вопреки моим ожиданиям, не такой уж и тяжелый и совершенно непонятный. «Ты все еще хочешь знать про мага и пустыню?» — вдруг любезно предлагает Аш. «Я хочу, и от неожиданности просто невежливо киваю». Но он начинает рассказывать, словно такой стиль общения между нами в порядке вещей. Как сказал Шаргрен, в самой пустыне маг не нужен. Более того, в самой пустыне маг даже почти вреден, по крайней мере, не очень хорошо контролирующий себя и свою силу маг. Там хаотичные магические потоки, так что там могут быть казусы. Но маг нужен, чтобы войти в пустыню и чтобы из нее выйти. По краям специальная магическая завеса, не дающая хаосу из пустыни расползаться. Но почти через нее без мага пройти очень нереально. В лучшем случае не пустят, в худшем заберет жизненную силу. А маг годится любой? Практически любой. Там ничего сложного и особо специфического нет. Шаргрен точно справится. Вообще есть специфические амулеты для этого. Уверен, что Диего и Армир ими экипированы, несмотря на то, что в отряде был маг. Но вот на нас у них амулетов нет. А почему нельзя было взять своего мага? Из-за ноги? Да. Чуть вздыхает Аш. Кажется, мага ему немного жаль. Или же он чувствует некую ответственность за него. Вину вряд ли. У него оказался какой-то сложный перелом, поэтому наложенное целителем заклинание будет работать несколько дней. А если работающее заклинание окажется в пустыне, то результат будет непредсказуем. Но ничего особо хорошего. Начинаю я и замолкаю. Сказанное Ашем порождает смутное, но довольно-таки сильное беспокойство, которое мучительно хочется облечь в слова, но пока что не удается. По крайней мере, в такие слова, которые можно безбоязненно произносить, не очень-то жертвуя конспирацией. «А я не опасна?» Спрашиваю, наконец, поступившись ради секретности вопросом о книге и о змее. «Вы, моя госпожа, пожалуй, самая опасная женщина во всей империи Ашальгара», насмехается тот надо мной. Впрочем, получается, это у него как-то слишком проникновенно и поэтому совершенно не обидно. А в свете недавних слов Шаргрена мне даже приходит дикая мысль, что это своего рода комплимент, а то и признание. Аж же продолжает. Но если вы имеете в виду пустыню и царящий там хаос, то никакой опасности от вас нет. Магия притягивается к магии. Чем больше у мага силы, тем опаснее. У вас же, насколько мне известно, силы нет. И у меня нет. Остается непроизнесенным, но маячит отчетливо. И почему-то совершенно не успокаивает. Из книги непонятно что. Но судя по тому, что Аш снова перешел на «вы», спрашивать не стоит, по крайней мере, напрямую. А магические предметы можно пронести через пустыню. Те же амулеты, например. Мне почти удается отсутствующий праздный любопытный тон, по крайней мере, мне так показалось. Можно, если упаковать должным образом. Или если разрядить. Это, безусловно, ценная информация, никак не помогает мне понять, что же будет с книгой. Но, с другой стороны, она ведь у Аша. И не может быть, чтобы у него не было плана, как ее пронести. Возможно, он уже даже упаковал ее нужным образом. То есть, видимо, так, чтобы она ничего не излучала. «Как вам, граф?» На всякий случай я придерживаю лошадку, чтобы увеличить расстояние между нами и троицей впереди. В иное время я бы его сразу убил, сообщает мой кровожадный господин таким тоном, словно мы беседуем о погоде. А за что? Ну, невозможно же не спросить. В его замке явно проводились не самые светлые обряды. Отзывается он, и я запрещаю себе вставлять совершенно ненужную, наглую и неуместную реплику, напоминая о событиях в доме ведьмы. Кое-кто там тоже провел некий абсолютно дикий и ужасный обряд. Я уверен, что пропадавшие люди — его рук дело. Жертвы, вероятно, пожиратели? Нерешительно спрашиваю я. Сама вроде понимаю, что нет. Не то, но кроме кварни пожирателей мне ничего толком и не известно. Нет, другое что-то. Шаргрен, думаю, знает. Он не сказал? Сказал, что графа, вероятно, кто-то убедил, что можно вернуть с того света его друга. Какая глупость, фыркает мой собеседник, и мне даже пару мгновений кажется, что это он про мага, а не про графа. Но нет, речь именно о графе. Вероятно, задумчиво добавляет Аш, в уплату они попросили нечто, находящееся на землях маркизы. Или же сказали, что это нужно для обряда. Иначе я не понимаю, зачем он так настойчиво за ней ухаживал. Даже вон колечко этакое подарил. А что с колечком? Ведусь я на приманку. Но тут же сама себя перебиваю. А почему именно из этой деревни? Почему не из своих? Я знаю, что звучит ужасно, и я вовсе не желаю этого никому, и не оправдывайся. Прерывает меня Аш Альгар. Я и так знаю, что тебе всех всегда жалко. Он не мог своих. Вступая в права управления, он поклялся не вредить своей земле и всем, кто на ней проживает. Так что пришлось наведаться на соседние земли. Видимо. Хочешь спросить, почему я его не убил? Тон подразумевает, что все это совершенно очевидно. И часть мотивов я и в самом деле могу предположить. Например, что Аш хочет узнать, кто предложил графу эти мрачные чудеса. И что они хотят на землях маркизы. Вот только я не очень представляю, как именно он собирается это провернуть. Разве что оставил какое-нибудь следящее заклинание, которое сейчас, пока ничего не происходит, вряд ли графу заявится кто-то сразу после нашего отъезда. Просто жрет его силы и кормит змею. И это беспокоит меня. Ничуть не меньше, чем то, что за время, пока мой господин что-то выясняет и выслеживает, граф может провести еще не один темный ритуал, прервав чьи-нибудь жизни. И я бы даже, наверное, высказала это ему, если бы кроме этого горького понимания, что так неправильно оставлять зло позади, у меня был хоть один правильный вариант.